Глава 31. Дамочки. Понимаете, дело такое. Если девушка путана, ее отправляют в лагерь в качестве заключенной. Если она делала свои дела только в баре, то ее отправляют в лагерь надзирательницей. Элла Лингенсрайнер. Страсть Марии к порядку и дисциплине влияла и на ее общение с другими женщинами-надзирательницами. Одна из уцелевших женщин отметила, что Мандель наводила ужас даже на надзирательниц. Увидев ее, они все стали очень старательно добиваться ее расположения, чтобы получить повышение. Она была всемогущей хозяйкой в лагере. Возраст женщин под началом Мандель варьировался от 19 до 42 лет, а средний возраст составлял 28 лет. Как и в Равенсбрюке, большинство из них были незамужними, необразованными и происходили из рабочего или среднего класса. Большинство были немками или австрийками. В своих послевоенных показаниях Рудольф Хёсс отмечал, что женщины, попавшие в Аушвиц, должны были приспособиться к тяжелым условиям. Но с момента прибытия большинство из них хотели просто сбежать, вернуться к тихой, комфортной и легкой жизни, которой они жили в Равенсбрюке. Однако старшие охранники лагеря были на порядок выше тех, кто пришел после них. Элла Лингенсрайнер в 1948 году заметила, что интеллектуальный уровень надзирательниц был поразительно низким, и что она редко видела такое количество по-настоящему глупых женщин в одном месте. Она также отметила, что многие из них были сексуально раскрепощены и искали безделушки у убитых женщин, чтобы набить себе карманы. Они жили своей бессмысленной маленькой жизнью, были жадны до всего, что можно было организовать, занимались беспредельным взяточничеством. Почти все надеялись накопить кругленькую сумму, которая поможет им обзавестись собственным хозяйством. Мария перечислила своих приспешников в досудебных показаниях. Подчиненными мне охранницами были Марго Дрекслер, Дрексель, Бруннер, Штанге, Брандль, Руперт, Кок, Хассе, Франц, Фолькенрат, Венигер. Самой строгой была Дрекслер, которую я часто ругала за это. Хотя и Хассе, и Дрексель были известны своей жестокостью, именно Дрексель стала наиболее печально известной. Дрексель была на 5 лет моложе Марии. Это была непривлекательная вульгарная женщина с неестественно худым лицом и дегенеративно выпирающими зубами, печально известная своими жестокими избиениями, а также отбором женщин и детей для отправки в газовые камеры. Она также из кожи вон лезла, чтобы мучить музыкантов женского оркестра, которые вызывали у нее неприязнь. Уцелевшая узница Клара Пфордж отметила, что надзирательница Дрекслер была, одним словом, стервой. Она жестоко избивала людей. Она и меня избивала, да так, что я лишилась барабанной перепонки в левом ухе. Клара отметила, что она, Дрексель и Мандель были примерно одного возраста, и что обе надзирательницы ладили друг с другом. Антонина Петковская также считала, что Мандель водила близкую дружбу с Дрексель. Герда Шнайдер вспоминает, что отношения между надзирательницами были более противоречивыми и носили характер соперничества. О том, что Мандель получила указание навести порядок в лагере, стало известно всему лагерю, потому что начальница подразделения Марго Дрекслер, по-видимому, была разочарована, рассчитывая самой заслужить повышение до старшей надзирательницы. С этого момента ситуация в женском лагере серьезно ухудшилась. Избиения, пинки, раздевание при входе, конфискация всех мелких вещей, которые заключенные пытались сохранить. Среди других женщин под командованием Мандель была Алиса Орловски. Грузная и неповоротливая женщина, немногим старше остальных. Орловски быстро получила прозвище «Крова Дику» — «Корова», и позже ее будут судить на том же процессе по делу о военных преступлениях, что и Марию. Пожалуй, самой печально известной надзирательницей была Ирма Грезе, другая женщина в подчинении Мандель, одна из самых молодых и красивых женщин-надзирательниц. Грезе также служила в Равенсбрюке, и в то время ей было около 20 лет. Светловолосая и голубоглазая, она наслаждалась абсолютной властью над заключенными под ее руководством. Заключенные помнят запах ее духов и лака для волос, которыми она щедро обливалась. Кроме того, она умела шить и подогнала под свою фигуру униформу СС. Имела отличный гардероб и пользовалась услугами заключенной портнихи из Вены. Мандель с переменным успехом пыталась обуздать Грезе и умерить ее различные запросы на всякие привилегии. Одним из товаров, который был только у Грезе, стала французская живица, которой надзиратели чистили свои сапоги и униформу. Наконец, после многочисленных жалоб, Мандель вмешалась и лично рассмотрела каждую просьбу, прекратив тем самым монополию Грезе на этот продукт. Другая коллега, Тереза Брандль, прошла схожий карьерный путь. Брандль была маленькой коренастой женщиной с раздражающим высоким голосом. Хотя она морально и физически издевалась над женщинами, оскорбляя их достоинство, избивая и пиная, отказываясь снабжать их необходимым бельем и одеждой, она не была такой же напористой, что отодвинуло ее на второй план. Под конец жизни Мандель, однако, с Терезой оказалась в одной тюремной камере. Их осудили в рамках одного и того же процесса и казнили в один и тот же день. Мария несла ответственность за всех этих женщин и за их поведение в частности. Она отвечала за все их бесчинства, в том числе и сексуального характера. Распущенность, распространенная в Равенсбрюке, продолжалась и в Аушвице. Многие надзирательницы крутили романы с одним или несколькими эсэсовцами. Во время судебного процесса над Марией по поводу ее деятельности в Аушвице, свидетельница, давшая показания, отметила, что надзирательницы часто возвращались по домам после всяких вечеринок поздно ночью, пьяные. Они повсюду разбрасывали пустые бутылки из-под газировки. Эсэсовцам доставляли газировку в бутылках железнодорожными вагонами, и в квартирах и коридорах всегда стояло по дюжине или около того ящиков. После каждой вечеринки заключенные должны были выносить корзины с битым стеклом. Северина Шмаглевская также рассказывала об административном здании Штабсгебойде, где среди ночных оргий, обжорства, грубых сексуальных игр и свободно распространяемого алкоголя царила атмосфера разврата. Столь развязный сексуальный дух не добавлял уважения к женщинам-надзирательницам со стороны мужчин. Эсэсовцы часто называли надзирательниц «хуррен» — шлюхами. Во время суда над Марией были даны показания о том, что происходило в ее личном доме. Однако следующий свидетель сообщил о боргиях на богато обставленной вилле Мандель «Сик» вблизи Аушвица. Особенно разнузданными они становились после хороших казней, когда Мандель избивала женщин руками, ногами и плетью, прежде чем отправить их на смерть. Командование Аушвица неоднократно предпринимало безрезультатные попытки обуздать распущенность. Артур Либехеншель написал служебную записку, в которой закрепил, что жилые помещения женщин-СС закрыты для мужского персонала. Часы посещения по-прежнему остаются до 10 вечера в комнате отдыха. Это предписание было оставлено без внимания. Одна из уцелевших пришла к выводу, что Мария Мандель была очаровательна и любезна со своими начальниками-эсэсовцами, если они имели хоть какое-то влияние. У нее была жажда называть нас проститутками и шлюхами, хотя она сама почти каждую ночь кувыркалась в койке с очередным штурмбанфюрером.